Мы приехали. Мальмезон утопает в летней зелени. Изумрудный газон перед весьма скромным дворцом с двумя башнями. Пики стриженных деревьев, будто часовые. Кстати, с нами нет охраны, и если враг нападет, защищаться придется самим. В доме уже собрались. Люсьен и Жозеф, братья императора. Красавица Полина, сестра. Гортензия, дочь Жозефина от первого брака, вышедшая, точнее, выданная замуж за Людовика, третьего брата императора. Граф Монталон, граф Коленкур и гофмейстер Бертран с женами. И Летиция, мать императора. Он сразу прошел в комнату, где умерла Жозефина, и оставался там около часа. А потом долго бродил по дорожкам сада. Один. Позже он сказал мне: «Я все время вижу, как она идет по дорожкам с рассадой в руке. Она обожала сажать цветы. И немного изводила меня этим занятием. Я все время посылал слуг искать ее в цветниках». Вечером все собрались в музыкальной зале. Императоры Гортензии сидели у арфы и говорили о Жозефине. До меня долетали их слова, которые я поспешил записать той же ночью. «Я не хотела прежде рассказывать, сир. Мне казалось, это будет слишком грустно для вас. Во время вашего изгнания она просила дозволения приехать к вам на Эльбу. Но вместо разрешения к ней приехал русский царь. Весь парк был переполнен огромными казаками». Император усмехнулся. «Мне рассказали, она танцевала с Александром». «Она хотела получить право просить за вас, но жить не хотела. И от того, когда она простудилась, всего лишь простудилась во время ответного визита к царю, ее не смогли вылечить лучшие доктора. Она умерла уже на следующей неделе. Она сказала мне перед смертью: мне кажется, я давно уже умерла, как только осталась без него. Она умерла от грусти. Все время думала о вашем изгнании, сир. Она осталась обворожительной даже в гробу». Красавица Полина в бесценном колье сидит в стороне и мрачно молчит. Как и все бонапарты, она не любила Жозефину и ее детей. Но в глазах императора слезы. Уже ближе к ночи он принялся рассматривать вещи, которые привез с собой из Тюильри, и, видимо, решил взять в изгнание. Вещи самые странные. Походная кровать, на которой он спал накануне Аустерлица, и военный трофей — часы, будившие Фридриха Великого. Он сказал мне: «Фридрих — мой кумир еще в военной школе. Когда я вошел в Берлин, его ничтожный потомок трусливо бежал. Он отправил мне послание, где жалостливо писал, что оставляет дворец в полном порядке и надеется, что я прекрасно проведу там время. Трус не посмел увести даже вещи великого Фридриха, у могилы которого поклялся сокрушить меня». Он расхохотался. «Не вышло!» Император, кажется, забыл, что нынче прусский король живет у себя во дворце, а мы должны бежать неизвестно куда. В который раз он прочел мои мысли и сказал: «Да, дело проиграно, но не все потеряно, поверьте». И продолжил рассказ. «Но тогда я разгромил их. И первое, что я сделал, ступив во дворец, бросился к шпаге Фридриха. Этот трофей был для меня дороже 100 миллионов контрибуций, которые заплатила мне Пруссия. Я забрал шпагу и его часы». «Но шпагу Фридриха вы не берете с собой, сир?» «Зачем?» «У меня есть своя», — ответил он, улыбнувшись. «И, поверьте, не менее ценная». Он прав. Ни один великий полководец за всю историю человечества не выиграл столько сражений. Он опять прочел мои мысли. «Но было бы лучше погибнуть в одном из них. Если бы судьба послала мне тогда пулю, история поставила бы меня рядом с непобедимыми, с Александром Великим и Цезарем. Можно было бы умереть и под Дрезденом. Нет, Ватерлоо все-таки лучше. Любовь народа, всеобщий траур и сражение, которое я не успел бы проиграть». И задумчиво добавил: «Но если судьба не дала мне этого, мы исправим ее ошибку». И засмеялся. «Мы исправим ее ошибку». Уже тогда он все придумал. Из Мальмезона он вдруг отправил письмо Фуше. Император предлагал стать генералом на службе временного правительства и обещал победить. Я клянусь, что пруссаки у Парижа наткнутся на мою шпагу. Письмо отвезли в Париж. Последняя ночь в Мальмезоне. По просьбе императора в тот вечер я беседовал с Калинкуром. Набирайтесь сведений, впоследствии они вам понадобятся. Калинкур рассказал мне удивительные вещи о русской кампании и о своих беседах с императором, когда они бежали из русских снегов. После этого длиннейшего разговора я вышел в сад пройтись. Тихая ночь, запах цветов, дом темен, в Мальмезоне спят. Одно освещенное окно на первом этаже в библиотеке. Это великолепная небольшая зала, разделенная колоннами красного дерева. На колонны опираются своды расписного потолка. Головы античных философов смотрят вниз. Темнеет красное дерево, шкафы, кресла, золотисто мерцает бронза. Бронзовые грифоны, ножки стола, инкрустации на колоннах, прибор на зеленом сукне. Отливают золотом корешки книг в шкафах. Император сидит в кресле, повернутом спинкой к окну, читает. Я подошел к окну вплотную. Он кладет книгу на стол, сидит неподвижно, о чем-то думает. Теперь я вижу книгу, которую он читал. Это старинное Евангелие в кожаном переплете с бронзовыми застежками.